Когда Рэмбо попал в плен, его долго держали в камере, где земляной пол был вечно сырой. Вот и расскажи ему об этом, черт возьми. Но он еще решит, будто я его умоляю. Ну вот, подумал Кисл, сейчас, когда уже поздно, парень пришел в чувство, пытается выкрутиться. Кисла ужасно раздражала такая непутевость, ведь парень фактически сам запрятал себя сюда. Скажи спасибо, что здесь влажно, что мы все моем из шлангов. По уикендам здесь сидят пьяные, и когда мы в понедельник их вышвыриваем, со всех сторон свисает блевотина. Кисла окинул взглядом камеры, блестевшие лужицами воды. «Хоть ты, Голд, и оставляешь ту дверь наверху открытой и моешься прекрасно», — заметил он. «Немедленно принеси парню все, что полагается». «Эй ты», — повернулся он к Рэмбо. «Думаю, средняя камера тебе подойдет». «Иди туда, снимай сапоги, брюки, куртку. Оставь на себе носки, трусы, свитер. Сними все украшения, цепочки, если есть часы. Голд, на что ты там уставился, ни на что». «Я же вроде бы послал тебя за постелью и всем остальным. Я просто смотрел, сейчас принесу». Он поспешил наверх. «Может, напомните, чтобы он запер дверь?» — поинтересовался Рэмбо. «Нет надобности». Кисл прислушивался к звяканью отпираемой двери. Потом стало слышно, как Голд ее запер. «Ну, начиная с сапог. Интересно, чего он ждет?» Парень снял куртку. «Ну вот, опять за старое. Я же велел начать с сапог, пол мокрый. А я тебе сказал, войди туда». «Я войду туда не раньше, чем это будет необходимо». Рэмбо сложил куртку, покосился на лужице воды на полу, положил куртку на ступеньках. Сапоги он поставил рядом, снял джинсы, сложил их и аккуратно пристроил поверх куртки. «Что это у тебя за шрам?» «Над левым коленом», — спросил Кисл. «Что с тобой случилось?» Рэмбо молчал. «Похоже на пулевое ранение», — не унимался Кисл. «Где ты его получил?» «У меня носки промокли на этом полу». «Тогда сними их». Кислу пришлось отойти в сторону, чтобы в него не попали летящие носки. «А теперь снимай свитер». «Зачем?» «Только не говорите, что все еще ищете мои документы. Я произвожу тщательный обыск, чтобы убедиться в том, что ты ничего не спрятал под мышками. Что, наркотики, что ли? Ну, кто знает. Все может быть. Но только не я. Я давно с этим завязал. Черт возьми, это же противозаконно. Очень смешно. Снимай, снимай свитер». В порядке исключения парень сделал то, что ему было сказано. Как можно медленнее, разумеется. У него на груди было 3 прямых шрама. «А это откуда?» — удивился Кисл. «Ножевые ранения? Чем ты вообще занимался?» Парень щурился на лампу у потолка и молчал. Посреди груди у него был большой треугольник черных волос. 2 из 3 шрамов пересекали его наискосок. «Подними руки и повернись», — велел Кисл. «Это не обязательно. Если бы существовал более быстрый способ тебя обыскать, я бы его нашел. Повернись». На спине у парня был небольшой, но глубокий шрам. «Чем тебя протыкали?» «Штыком», — подумал Рэмбо, — «штыком». «Ладно, теперь опусти трусы». Парень повернулся и измерил Кисла долгим взглядом. «Спокойно, я должен проверить, нет ли у тебя скрытого оружия, мало ли что». Рэмбо медленно приспустил трусы. Голд отпер верхнюю дверь и вошел. «Окей, ты чистый», — сказал Кисл. Кисл слушал, как Голд запирает дверь, потом по цементу зашаркали его шаги. Он нес выцветший хлопчатобумажный комбинезон, тонкий матрас, прорезиненную простыню и серое одеяло. Голд прошел в камеру. Парень последовал было за ним, шлепая по лужам босыми ногами. «Не спеши», — остановил его Кисл. «Но решайте, наконец». «Сначала вы хотели, чтобы я вошел в камеру, теперь вы этого не хотите. Так как мне быть?» «Прежде всего, ты должен пройти вон туда в душ. Помойся очень тщательно и хорошенько промой волосы. Я не хочу прикасаться к грязным, то есть как-то прикасаться. Я должен их обстричь». «Этого еще не хватало». «У вас ничего не выйдет. Я попросту не подпущу вас к себе ни с какими ножницами, ясно?» «Это обязательная процедура». Через нее проходят все, от автомобильных воров до пьяных. Их обыскивают, как тебя, ставят под душ, обрезают волосы, если они у них длинные.